Уважаемые дамы и девушки, благородные и благоразумные, вы великодушные, мягкосердые мои дамы. Со времени благотворного человечения Сына Божия минуло 1348 лет, когда славную Флоренцию, прекраснейшую изо всех итальянских городов, постигла смертоносная чума. Не помогали против нее ни мудрость, ни предусмотрительность человека. Не помогали и умиленные моленья. В стенах города Флоренции умерло около 100 тысяч человек. Бедствие воспитало в сердцах людей такой ужас. Брат покидал брата, жена мужа, родные своих детей. Множество мужчин и женщин покинули свои дома и жилья, родственников и имущество и ушли из родного города. Мне тягостно останавливаться на этих бедствиях, поэтому я их попросту обойду. Пусть не страшит вас такое начало. Оно будет подобно крутой горе, за которой начинается пышная поляна. Так вот, в то время, как наш город почти опустел, в храме Санта-Марии Новелла сошли 7 молодых дам, 7 подруг. Ни одной не было менее чем 18 и более чем 28 лет. Все разумные, родовитые, красивые и добрых нравов. Назовем их Помпинеей, Фиометтой, Филоменой, Эмилией, Лауретой, Неофилой и Элизой. После нескольких вздохов, оставив отче наш, они вступили во многие и разнообразные беседы о злобе дня. Помпинея и сказала: «Милые мои дамы, естественное право всякого рожденного поддерживать, защищать и сохранять свою жизнь. Что же мы тут делаем, чего дожидаемся, о чем грезим? Я полагала бы за лучшее, чтобы мы покинули город, отправились в наши загородные поместья и там предались бы тем развлечениям, утехе и веселью, какие будем в состоянии себе доставить». Все было похвалили этот совет, но Филомена, как женщина рассудительная, сказала: «Так-то оно так, да судите сами, каково нам, женщинам, жить одним своим умом без присмотра мужчин. Мы подвижны, сварливы, подозрительны, малодушны, страшливы». Тогда сказала Элиза: «И то справедливо, но где нам достать таких мужчин и устроиться так, чтобы не последовало бы худой славы там, где мы ищем лишь веселье и покоя?» Пока дамы пребывали в таких беседах, в церковь вошло 3 молодых людей, в которых ни бедствия времени, ни боясь за самих себя, не охладили любовного пламени. Звали одного из них Памфилом, 2 Филеострато, 3 Дионеом. Все это были веселые, очень хорошо образованные, более того, воспитанные молодые люди, а теперь искали своих дам, которые случайно и оказались в числе упомянутых себе. При виде их Неофила вся зарделась и воскликнула: «А что вот если...» Впрочем, нет, известно, что кое-кто из них влюблен кое в кого из нас, и я боюсь худой молвы. Вновь сказала разумная Филомена: «Лишь бы жить честно, и не было бы у меня у самой угрызений совести, а там Господь и правда возьмут за меня оружие». Успокоившись, рассказав им свои намерения, дамы попросили сопровождать их в путешествии, и молодые люди с восторгом согласились. На рассвете следующего дня дамы со своими прислужницами, молодые люди со своими слугами выступили за город и прибыли к месту, в котором и решено было расположиться. Оно лежало на небольшом пригорке, удаленном от дороги, называлось «Долиною дам». Как потом мне рассказывала одна из участниц этой поездки, поверхность долины была такая круглая, точно была выведена циркулем и была окружена 6 холмами, а на их вершинах было воздвигнуто по дворцу в виде крепости с бойницами, с открытыми галереями, залами, увешанными замечательными картинами, с погребами превосходнейших вин и с колодцами холодной воды. Когда по приходе все сели, Дионео сказал: «Я не знаю, что вы намерены делать с вашими мыслями. Свои же я оставил там за воротами города, когда недавно тому назад вышел оттуда вместе с вами. А посему, либо приготовьтесь веселиться, хохотать и петь вместе со мною, либо пустите меня, я вернусь, постигнутый бедствиями город». Весело отвечала ему Помпинея. Ты превосходно сказал, мой Дионео. Не по другой же причине сбежали мы от скорбей. Однако я полагаю за лучшее такой распорядок дня. На каждый день кто-либо один из нас пусть будет за набольшего. Ему мы будем воздавать почести, на нем будут лежать и тяготы по управлению нами. Пусть первый король будет избран всеми, а последующие короли будут назначаться предыдущими. Это предложение также всем очень понравилось, и сама Помпинея и была провозглашена королевою для первого дня. Неофила подбежала к лавровому дереву, сорвав несколько веток, сплела чудесный венок, возложив его на Помпинею, вместе со всеми преклонилась перед нею, предоставляя себя ее власти. Став королевой, распорядившись слугами и служанками, Помпинея сказала: «Всякому дорожащему нашим хорошим отношением мы предъявляем такое веление. Куда бы он ни пошел, что бы ни слышал или видел, он обязан воздержаться от сообщения нам каких-либо сведений, кроме, разумеется, веселых». О, одобрив веление мудрой королевы, все пошли ко столу, накрытому белоснежными скатертями, где чары блестели, как серебро, и все было усеяно цветами. Были поданы превосходные яства, замечательные вина, все пришли в отличнейшее расположение духа, к тому же услуживали им хорошо, без шума и докуки, и, не беспокоимые ни единой мухой, пировали весело при свете факелов. Дионео взял лютню, а Фиаметта виол, и они стали играть танец, а королева составила хоровод и пошла с другими в хоровой пляске, а там начали петь хорошенькие, веселенькие песенки. Так продолжалось до тех пор, пока всем не показалось, что пора идти спать. Но едва лишь пробил 9 час утра, как королева растормошила все общество, замечая, что при свете солнца спать бредно, и сказала: «Вы видите, оно стоит высоко. Если бы вам угодно было последовать моему мнению, мы провели бы жаркую часть дня в рассказах, а как жар спадет, мы будем в состоянии пойти, куда нам заблагорассудится». Все высказались за рассказы. Королева Помпинея, красивая и величественная, с лавровым венком на голове, постояв в раздумье и окинув взором сообщество, повелела Памфилу положить начало будущим рассказам. И Памфила сказал: «Мадонна, так как вашему величеству было угодно вывести нас на свободное поле повествования, я чрезмерно польщен, что мне первым предстоит выступить на этом состязании. Но так как известно, за какое бы дело ни принимался человек, ему достоит начинать его во святое имя того, кто был создателем всего сущего, я начну свои новеллы, если не о самом Боге, зато о божественных монахинях, дабы их святые молитвы сохранили нас целыми и невредимыми среди настоящего бедствия. Итак, дражайшие мои дамы, вы должны знать, что в Риме, теперь хвосте, когда-то главе всего света, и поныне существует знаменитой святостью своего обихода монастырь, где в числе других монахинь была девушка-красавица по имени Изабетта, которая, однажды выйдя к решетке, влюбилась в одного красавца-юношу. Тот, заметив ее красоту и по глазам познав ее желание, также воспылал к ней страстью, но молодые люди долгое время питали это чувство бесплодно. Наконец, юноша все-таки нашел способ и величайшей тайне стал навещать свою монахиню, которая совершенно справедливо решила, что уж лучше делать и каяться, чем не делать и каяться. Вот так было дело моей нежной дамы, как одна из тамошних монахинь заметила, как тот, простясь с Изабеттой, удалился. Ну, узнала тайну одна женщина, все равно, что узнал тайну весь мир. И вот, случилось так, что Изабетта велела своему милому прийти, о чем тотчас же проведали завистливые подружки. Часть из них пошли и стали на страже у входа в келью Изабетты, а другие побежали к настоятельнице, чтобы рассказать ей об этом. Настоятельница же, как на беду, в ту ночь была в обществе священника, да-да, священника, которого часто припровождала к себе, так ли нет ли я слыхал, в сундуке. Узнав об этом, настоятельница поспешно встала, оделась, как попала в потьмах, и, полагая, что берет некой вуаль в складках, что они носят на голове и называют сальтеро, взяла поповские штаны. И такова была ее поспешность, что, не спохватившись, набросила их на голову вместо сальтеро и, выйдя вопя, где это проклятое господом, подошла к двери кельи и высадила дверь. Ворвавшись в келью, они нашли любовника в постели и монахиню приволокли в капитул. Воссев в капитуле, в присутствии всех монахинь, злорадно глядевших только и только на одну лишь обвиненную, настоятельница принялась осыпать ее величайшую бранью за то, что своими недостойными и позорными поступками она запятнала святость и честь монастыря. Несчастная монахиня, виновата и робко повернув голову, увидала, что у настоятельницы на голове, а также завязки от штанов, болтавшиеся по сторонам. Поняв, в чем дело, и совсем ободрившись, она воскликнула: «Мадонна, да поможет нам Бог! Подвяжите сперва ваш чепец, а там и говорите мне, что вам угодно». Тогда настоятельница, схватившись за голову, поняв, о каком чепце идет речь, видя, что грех ее очевиден, и что никоим образом это невозможно скрыть, воскликнула: «Дети мои! Дети мои! Поступайте так, как мы говорим, а не так, как мы делаем!» И, переменив тон, стала говорить совсем иное, чем вначале, и заключила, что, коль скоро от вожделения плоти невозможно уберечься, пусть каждый развлекается, как умеет, но тайно, как и делалось до сегодняшнего дня. «Ибо, дети мои, — добавила она, — помните, скрытый грех наполовину прощается Господом Богом». Новелла эта вызвала величайшее удовольствие и потеху, и когда она была завершена, королева велела сказывать Неофиле. «Мадонна, — обратилась так к королеве, так как, если не о самом Боге, а его служителях было уже рассказано, не позволите ли мне снизойти к человеческим событиям и действиям?» «Повелеваю, — сказала королева, — и та начала так. Знаком ли вам Куррадо Джамфильяци? Да-да, наш богатый дворянин, что, увлекаясь охотой, содержит ловчую птицу. Однажды, когда сокол его взял журавля, он, найдя птицу молодой и жирной, послал ее своему повару Кикибио, приказав ему приготовить ужин. Кикибио приготовил журавля, посадил на вертел и принялся тщательно жарить его, как вдруг влетела на кухню служанка брюнетта и, почувствовав запах журавля, умильно сказала ему: «Клянусь Богом, Кикибио, если ты не дашь мне хоть одно бедро, не получишь моего ни одного поцелуя». Ну, словом, чтобы не огорчить свою милую, Кикибио отнял одно бедро журавля и дал ей. Когда же к ужину гостям был подан журавль об одно бедро, Куррадо велел позвать Кикибио и спросил его, что же стало со вторым бедром. Кикибио тотчас же отвечал: Мессер, господин мой, у журавлей всегда лишь одно бедро и одна нога. Как, черт возьми, одно бедро и одна нога? Да ну так, как я вам говорю. Хотите, я это покажу вам на живых.